Иконопись XV века удивительно богата широкими замыслами. И все эти мировые замыслы представляют собой бесконечно разнообразные варианты на одну и ту же тему. Все это хвалебные гимны той силе, которая побеждает мировую рознь и притворяет хаос в космос. С этой точки зрения весьма характерно, что именно к XV веку относятся два лучших во всей мировой живописи изображения Софии Премудрости Божией, из коих одно принадлежит Петроградскому музею Александра III, а другое, шитое шелками, принесено в дар Московскому историческому музею графом Алсуфьевым. Мысль, выразившаяся в этих иконах, для России не нова. Она перешла к нашим предкам от греков, тотчас по принятии крещения, когда на Руси повсеместно строились храмы Святой Софии. Древнейшая престольная икона новгородского храма Святой Софии относится к XI веку. Но всмотритесь в названные мною изображения XV века, и вы будете поражены той необычайной свежестью чувства, которое в них вылилось. Посмотрите, как глубоко продумано это изображение. София, предвечный замысел Божий о мире, та мудрость, которую мир сотворен. Поэтому, естественно, сопоставить ее с предвечным изначальным словом. Так оно есть и на иконе. В верхней части ее мы видим образ вечного слова, Евангелия, окруженное ангелами. Это комментарий на первый стих Евангелия Иоанна. «В начале бе слово». Далее, под Евангелием, другое явление, также слово. Христос в солнечном сиянии божественной славы. Христос, творящий, согласно третьему стиху того же Евангелия, все произошло через Него, и без Него не начало быть ничто, что произошло. Еще ниже, в непосредственном подчинении творящему Христу, София Премудрость на темном фоне ночного неба, усыпанного звездами. Что значит эта ночная темнота? Это, опять-таки, ясное указание на стих Евангелия. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». А звезды, сияющие на небе, это огни, зажженные во тьме премудростью, рассыпанные в ней искры Божьего света, миры, вызванные из мрака небытия ее творческим актом. Глядя на эту звездную ночь вокруг Софии, невольно вспоминаешь стих книги Голубиной: «Ночи темные от дум Божиих». В другой лекции я имел случай объяснить, почему в иконе окрашены ярким пурпуром лик, руки и крылья Святой Софии. То пурпур Божьей зари, занимающийся из мрака небытия. Это восход вечного солнца над тварью. София – то самое, что предшествует всем дням творения. Та сила, которая из ночного мрака рождает день. Можно ли найти другой цвет, более для нее подходящий, нежели пурпур зари? Образы двух свидетелей слова, Богоматери и Иоанна Крестителя, в иконе тоже напоминают о начале евангельского повествования.